Несмотря на лечение, через 2 дня у больного наступила так называемая печёночная кома. Отсутствие сознания, бред, резкое двигательное возбуждение, рвота, широкие, не реагирующие на свет зрачки, неправильное дыхание. Больной умер на 18-й день заболевания. Такое тяжелое и неблагоприятное течение болезни у людей, не страдающих алкоголизмом, бывает очень редко. Оно более характерно для лиц, злоупотребляющих алкоголем. При алкоголизме, как известно, печень подвергается интенсивному токсическому действию алкоголя, а это как раз на руку возбудителю эпидемического гепатита. Врачи располагают сведениями о влиянии алкоголя на развитие других инфекционных заболеваний. Например, в 2 совершенно одинаковых в санитарно-гигиеническом отношении общежитиях наблюдалась разная заболеваемость кишечными инфекциями. В одном из них было отмечено большое количество случаев дизентерии в летнее время и брюшного тифа осенью. В то же время в другом общежитии, где не злоупотребляли алкоголем, врачи не обнаружили ни одного случая развития этих заболеваний. Общеизвестно влияние алкоголя на развитие венерических заболеваний. При лечении этих болезней алкоголь строго противопоказан. У больных, употребляющих спиртные напитки, наблюдаются рецидивы, возврат болезни после признаков выздоровления, различные осложнения. По недавним данным, осложнения у больных гонореей, часто употреблявших алкоголь до или во время болезни, отмечались в 16,5% случаев, а у неупотреблявших алкоголь – в 9,7% случаев. Многочисленными опытами доказано, что под влиянием алкоголя животные становятся более чувствительными к возбудителям холеры, туберкулеза, пневмонии, гриппа и других инфекций. Так, в исследованиях Керна животным, морским свинкам, внутри брюшинно вводился возбудитель туберкулеза. Некоторая часть этих же животных получала по 1-2 мг 20% алкоголя в день. Результаты этих опытов приводятся в ниже следующей таблице. Таблицу вы сможете найти в электронной версии книги. Полученные данные в комментарии не нуждаются. В опытах на белых мышах было показано, что введение в течение 10 дней алкоголя животным, зараженным возбудителем гриппа, утяжеляет течение болезни. Больные животные, получавшие алкоголь, погибают раньше и чаще, чем те, которые болели, но не подвергались воздействию алкоголя.